Глава вторая. Преподаватель года. Уважаемые коллеги, у меня для вас просто изумительная новость. В учительскую, сияя улыбкой, зашел ректор. Обычно это означало, что нам хана. Опять придумал какую-нибудь ерунду и считает себя гением. Итак, в этом году у нас пройдет конкурс «Преподаватель года». При этих словах взгляд Лекси метнулся ко мне. По спине пробежал холодок. Победитель получит сертификат на лучший спа-курорт мира и возможность взять с собой гостя. На лице подруги расплылась коварная улыбка, не предвещающая ничего хорошего лично мне. Итак, в течение месяца специально собранная комиссия будет оценивать вашу работу, методы преподавания, проверять знания адептов и вынесет решение. Я очень надеюсь, что вы постараетесь. Заявки на участие принимаются до конца недели. С этими словами он развернулся и ушел, а преподаватели тут же стали обсуждать услышанное. «Ты должна подать заявку», — рявкнула Лекси, плюхаясь рядом и заставляя меня подавиться чаем. «С ума сошла!» Прошипела я, отряхивая форму от крошек печенья. «Да ни за что!» «Саби, я хочу на курорт!» Моляще протянула подруга, глядя на меня взглядом побитого щенка. «Ну вот и участвуй сама!» Съехидничала я. «Мне такое счастье даром не нужно. Ты хоть представляешь, сколько лишних проблем будет!» «Зато как мы расслабимся, нежась в бурлящей воде и принимая солнечные ванны!» Мечтательно протянула она, закрыв глаза. Нет, приз был весьма солидный. Эти спа стоили баснословно дорого, и на зарплату преподавателя туда не поедешь. А отдохнуть порой хотелось, просто до безумия. Но я не сильно желала участвовать в конкурсе. Как представлю, сколько бумаг заполнять, всем улыбаться, так в дрожь бросает. Не люблю пристальное внимание к своей скромной персоне. «Если тебе так хочется получить приз, сама подай заявку», — предложила я подруге, пока-то грезила. «Издеваешься?» На меня метнули колкий взгляд. «Да мне его никогда не выиграть. Сама знаешь, адепты меня недолюбливают». Но в ее словах была доля правды. Лекси не отличалась покладистым нравом и всегда говорила, что думала. Также ее невозможно было подкупить. Ты либо сдаешь экзамен, либо пересдаешь. Ни слезы, ни угрозы на нее не действовали. Впрочем, я тоже не отличалась повышенной влюбленностью среди адептов. По их мнению, я тоже была слишком строга и не давала списывать. Ничего, им потом в жизни это пригодится. Я же не для себя стараюсь, в конце концов. К сожалению, продолжить дискуссию с подругой у меня не получилось. Нужно было спешить на пару к пятикурсникам. Проклятья были одним из моих любимейших предметов. А вот один конкретный вампир, который сегодня должен быть на лекции, слегка выводил из себя. Хорошо, что в следующем году я не буду лицезреть эту наглую рожу. Зашла в аудиторию и махнула рукой, давая разрешение сесть. Итак, сегодня мы поговорим о самых сложных и запрещенных проклятиях. Начала пару, глядя на адептов. Те, что сидели впереди, слушали внимательно и записывали практически все. А последние ряды часто халтурили. Некоторые и вовсе спали, положив головы на скрещенные руки. Я никогда не ругала их, но на экзамене эти «отличившиеся» получали чуть больше заданий, чем остальные. Первое, что мы разберем – проклятие вечного забвения. Оно действует не сразу. Первые несколько дней проклятый чувствует усталость, сонливость. Позже ему становится сложнее вставать. А по истечении 2 недель таких находят в постели, уснувшими глубоким беспробудным сном. К сожалению, пока снять такое проклятие не удается, поэтому несчастные содержатся в монастыре, где за ними ведется уход. Я старалась давать адептам как можно больше знаний и делать это наиболее развернуто. Благо сегодня Дилана на паре не наблюдалось. Видимо, он еще не вернулся от дяди. Это хорошо. В такие моменты группа больше сосредоточена на учебе, а не на препираниях. Закончив лекцию, я с удовольствием ответила на несколько вопросов. Конечно, я старалась не заводить любимчиков, но иногда и такое случалось. Ведь любому существу приятно, когда его слушают, понимают и стараются подготовиться к каждой встрече. За пятикурсниками у меня была вторая лекция по проклятиям, но уже у второго курса. Эти пока вживались в роль и не особо наглели. Сейчас меня ждала группа с общего факультета, а в ней есть весьма специфическая адептка – Димонесса Литерия. Будучи дочкой одного из министров своей страны, девица имела хамоватый характер. Правда, на парах старалась вести себя прилично, но слухами академия полнится. Особенно в отношении ее ревности к соперницам. Двое уже успели пару раз побывать в лазарете. Но ректор на происшествие закрывает глаза, ведь за нее платят неплохие деньги. Меня такое отношение корежит, но сделать ничего не получается. Жаль. Вторая лекция тоже прошла спокойно и без каких-то эксцессов. Я даже удивилась такому повороту. После этого вернулась на кафедру, заполнила документы и стала готовиться к следующему дню. На завтра у меня была назначена всего одна лекция, что несказанно радовало. А в конце недели у нас ожидался бал. Вся академия гудела от предвкушения. Девушки обсуждали наряды, прически и прочую чепуху. Парни немного спокойнее относились к этому. Некоторые заблаговременно выбирали себе спутницу и приглашали ее. Но большинство стремилось потанцевать как можно с большим количеством девушек, чтобы приглядеться и выбрать себе объект внимания. Так что у нас каждый год творится одно и то же. От мыслей меня отвлек конверт с крыльями, неожиданно появившийся перед самым носом. Я быстро схватила послание и посмотрела, кто адресат. Сердце на мгновение остановилось. Письмо было от бабушки Карины. Я раскрыла его за мгновение. «Дорогая, я так давно тебя не видела. Приезжай. Кажется, настало мое время». От прочитанного защемило в груди. Я встала и направилась к ректору. Мне срочно нужно было взять отгул на пару дней. Конечно, ему это не сильно понравилось, но за все годы я никогда не просила поблажек, так что он уступил, и я была благодарна. После разговора с ним забежала к Лекси и попросила заменить меня на завтрашней паре, добавив, что уеду на несколько дней к родственникам. Подружка знала про бабулю, поэтому пожелала удачи и махнула рукой. Сборы не заняли много времени. Все вещи поместились в сумку. Я закинула ее на плечо и активировала портал в родную и давно забытую деревню. Она находилась в неделе пути от проклятых земель. Именно тут меня нашла Карина. Десятилетнюю девочку в окровавленном платье и с перчатками на руках. Меня выбросило порталом, который построили родители перед тем, как погибнуть. Это был единственный способ спасти мне жизнь. После этого я практически год не разговаривала. По ночам закусывала подушку, чтобы не завыть в голос. Не знаю, каким чудом Карине удалось вытащить меня из кокона и научить жить дальше. Она никогда не спрашивала, что произошло со мной, и не пыталась снять перчатки. Со временем я стала называть ее бабушкой. И до поступления в академию жила тут. Деревушка была совсем небольшая, домов 20. Тут даже трактир не строили, так как все основные дороги проходят далеко. Раз в неделю сюда порталом приходят торговцы с товаром, и народ закупается необходимым или меняется. Все же в этих лесах много животных, а значит, качественных шкур и мехов. Моя бабуля — знахарка, и ее все ценят. Насколько я знаю, после моего ухода у нее появилась ученица, которая будет жить в доме после смерти Карины. Думать об этом грустно, но такова жизнь. Я специально вышла прямо около ее домика, который стоял на самом краю деревни и был окружен частоколом. Тут ничего не поменялось. Одноэтажный бревенчатый дом, черепичная крыша, большие окна со старыми занавесками, ухоженный двор, колодец, небольшой огород и специально отведенное место под целебные травы. Приятно на мгновение окунуться в детство. Я подошла к двери и, открыв ее, зашла внутрь. В центре выделялась большая печь, в которой готовили еду. Слева большой дубовый стол, постоянно заставленный банками и склянками. Вместительная лавка для приема посетителей, шкаф с зельями и запах скошенной травы. «Кто это ко мне пожаловал?» Услышала родной голос и обернулась. Из соседней комнаты вышла бабушка. «Сабина?» На мгновение удивилась она и тут же улыбнулась, раскрывая объятия. «Девочка моя!» Я кинулась обниматься, совершенно не замечая, как по щекам бегут слезы. «Ну что ты, моя хорошая?» Утешала бабуля, гладя меня по голове. «Все хорошо». «Знаю. Просто ужасно соскучилась», — ответила я, глядя на нее. «Последний раз я была тут лет 5 назад. За это время бабушка не сильно изменилась. Сейчас ей было около 800 лет. Именно столько и живут маги, наделенные небольшим даром. Полноватая фигура, седые волосы аккуратно собраны в пучок, серые глаза и добрая улыбка. «Прости, что так долго не навещала», — сказала я, садясь на лавку рядом с ней. Я не в обиде. Она ласково посмотрела на меня и погладила по руке. «После того, что тебе пришлось пережить, возвращаться сюда значит бередить старые раны. А ты и так много страдала. Но расскажи, как твои дела?» За разговорами время пролетело незаметно. Я поведала обо всем, что произошло со мной за столь долгое время. Бабушка слушала, не перебивая, и изредка улыбаясь. Она вообще редко осуждала, считая, что без ошибок нельзя познать жизнь. «А сейчас я преподаю в академии». Закончила я повествование, ставя на стол тарелку с блинами, которые приготовила ба, слушая меня. «Ты молодец», — похвалила она, протягивая кувшин со свежим молоком. «Я всегда знала, что из тебя выйдет достойная девушка. А как ухажеры? Есть кто-то?» «Нет», — резко ответила я, отвернувшись. «Сабина, прошло много лет». Она подошла и положила руку мне на плечо. «Нельзя из-за одной ошибки всю жизнь отказываться от счастья. Ты достойна любить и быть любимой. Давай закроем эту тему», — попросила я, стараясь взять себя в руки. Напоминание из молодости до сих пор не давало покоя. «Хорошо». Ба согласно кивнула, правда, все еще хмурясь. «Давай поговорим о другом. Ты знаешь, что мне осталось немного, и я думаю, настала пора рассказать тебе одну историю». На этих словах я почувствовала холодок на спине. «Через пару дней после того, как я тебя нашла, по соседним селам стали рыскать темные люди. Они искали девочку, тебя. У них было описание и слепок ауры, правда, весьма расплывчатый. Ты тогда была в беспамятстве, только это и спасло. Они даже смотреть на тебя не стали. Не знаю, что им от тебя нужно, но совершенно недавно сюда вновь заглядывали странные люди. Они прятались под мороками и плащами, но расспрашивали о той же девочке. Думаю, тебя кто-то ищет, и вряд ли его планы относительно тебя — это что-то хорошее. Поэтому прошу, будь осторожнее. Я чувствую, что-то назревает». Я сидела и пыталась переварить слова, сказанные бабушкой. В голове была каша, а сердце болело. Неужели кошмар детства вновь решил напомнить о себе? Спустя столько лет. Вывод можно сделать лишь один — и он весьма неутешительный. Что ж, бабушка права. Мне нужно быть предельно внимательной и осторожной. Спасибо, что рассказала. Немного подумав, ответила я. Странно, что меня кинулись искать спустя столько времени. Ведь весь мир считает, что весь мой род погиб. Думаешь, кто-то решил, что я жива? Не знаю. Пожала плечами Карина, с тревогой глядя на меня. Может, они лишь догадываются, вдруг кто еще выжил. На меня нахлынули воспоминания. Все случилось через 3 дня после моего 10-летия. Проснулся дар, и родители тут же вручили мне перчатки, которые я должна была носить, не снимая. Я проснулась утром в прекрасном настроении и побежала вниз, чтобы позавтракать с любимыми. Все было замечательно, и ничто не предвещало беды. А потом Неожиданно на дом опустился магический полог, и внутрь вошло около десятка людей в черных одеждах и масках. Мама закрыла меня собой, в то время как отец попытался отбиться. Но силы были неравны. «Саби, ты должна призвать силу и бежать», — приказала мамочка, поворачиваясь ко мне, — «как можно дальше. И помни, о чем мы тебе говорили». Она обняла меня. «Мы будем любить тебя всегда». Это были ее последние слова. После этого она развернулась к нападавшим и призвала свою истинную силу. От дома осталась одна воронка, а меня порталом забросило в глухой лес, где меня и нашла Карина. Много воды утекло с тех пор, но душу все равно рвет на части мысль, что я не знаю, кто организовал нападение и что именно им было нужно. Хотя догадываюсь. У бабули я провела сутки, стараясь запомнить все счастливые моменты. А утром она отправилась к предкам, как и говорила ранее. Как ни странно, слез у меня не было. Я знала, что случится, когда ехала сюда. Да и ба прожила довольно яркую и насыщенную жизнь. Погребальный костер устроили всей деревней. Ее тут любили и уважали. На память я забрала пару книг, которые она мне и завещала, и сумку со своими старыми вещами. Настала пора возвращаться в академию. Похоже, сегодня сгорели последние нити, связывающие меня с прошлой жизнью. В академию я вернулась подавленной. Хотелось улечься в кровать, накрыться одеялом и забыть обо всем. Но мне этого, естественно, не позволили. «Сабина, вылезай!» — услышала голос Лекси. «Я понимаю, как тебе тяжело, и не оставлю одну!» — заявила подруга, размахивая бутылкой гномьего самогона и пакетом со сладостями. «Давай в другой раз», — предложила я, глядя на все это богатство. «Нет!» — она поставила гостинцы на столик. «Вылезай!» «Бабушку Карину надо помянуть. Хотя лежи, я сейчас сюда все принесу». Она быстро организовала рюмки и небольшой поднос, на котором разместила все необходимое. Отказать подруге я не смогла. К тому же мне действительно безумно хотелось выпить. Лекси не спрашивала, что и как, а просто загружала меня болтовней об академии. Пока меня не было, начался прием заявок на конкурс. Ниса все пытается обратить на себя внимание Демьяна, но тот делает вид, что не понимает намеков. Старшекурсницы всеми силами привлекают некроманта, а он бежит от них быстрее любой гончей. Одна даже попыталась проникнуть в его комнату, но была выставлена в одном нижнем белье, чтобы остальные запомнили. Но Лекси считала, что толку от этого не будет. Адепты уже и ставки делают, кому удастся заполучить столь желанного жениха. Да, мне реально жаль некроманта. Утро встретило меня похмельем и головной болью. Не стоило столько пить. Рядом завозилась Лекси. Вчера она была не в состоянии дойти до своей комнаты и развалилась на кровати, едва не спихнув меня. Знала бы, что она ночью дерется, ни за что бы не согласилась ночевать с ней. Потирая ушибленный бок, я доползла до ванной и привела себя в порядок. Сегодня у меня консультация у выпускного курса, а потом нужно помочь с последними приготовлениями к празднику. Пока собиралась, Лекси умчалась к себе. Я натянула форму, собрала волосы в хвост и пошла на кафедру. Мне срочно требовался кофеин, причем в больших дозах. Когда зашла, слегка растерялась. Народу сегодня как-то много. Быстро пробралась к заветному столику, налила чашку и сделала глоток. Как же хорошо! Даже подумала съесть пару печенек, но желудок мягко намекнул, что не стоит этого делать. После нескольких глотков жизнь заиграла красками. Практически тут же в комнату вползла слегка помятая Лекси, а следом сияющая Ниса. Теперь все наряды ведьмы были на грани приличия и заставляли мужскую часть молча глотать слюни, стараясь не подавиться и не закапать все вокруг. Последним зашел Демьян. Некромант быстро обвел взглядом помещение, увидел Нису и рванул ко мне. Я едва кофе не подавилась от такого маневра. Ведьма недовольно поджала губы, но решила остаться на месте. «Доброе утро», — поздоровался Демьян. «Сабина, у вас все хорошо?» Он пристально осмотрел меня и нахмурился. «Да, уже все хорошо», — улыбнулась я, тронутая такой неожиданной заботой. «Уверены?» Демьян прищурился и даже шагнул ближе, заставив меня вздрогнуть. «Не люблю, когда влезают в личное пространство. Если что, обращайтесь за помощью и не стесняйтесь. Я помогу». «Благодарю». Я постаралась быть вежливой. «Кстати, Демьян, скажите, а вам бесплатная рабочая сила не нужна?» «Вы о чем?» — удивился некромант, с интересом поглядывая на меня. Лекси тоже повернула голову. «Понимаете, у меня есть пара адептов, которым нравится нарушать дисциплину». Я налила себе еще чашку и продолжила. «Мои наказания им уже не страшны. Вот я и подумала, может, посылать их к вам. Пусть могилы покопают, морги посторожат или еще что». «О, да вы коварны!» — улыбнулся некромант. «Я буду рад помочь. Присылайте. А уж как наказать, я найду». Последнее было сказано весьма предвкушающе. Если появятся особые адепты, требующие более пристального внимания, только сообщите. Пожалуй, я тоже к вам парочку своих отправлю. Задумчиво протянула Лекси и закусила губу. Явно список составляла. Демьян едва не сверкал от счастья. «Что ж, надеюсь, что Дилан выведет меня из себя. И тогда урок у некроманта ему обеспечен. Осталось лишь дождаться этого момента. Мы еще немного поговорили об учебе, зачетах и некоторых мелочах. А потом нашу идиллию нарушил ректор. Его довольная физиономия не сулила нам ничего хорошего». «Всем добрый день!» Просиял он, держа в руках какие-то листочки. «Я рад, что столько преподавателей решило поучаствовать в конкурсе. Сейчас озвучу имена. Выбор будет происходить в течение месяца. Иногда на ваши уроки будет приходить комиссия, чтобы проверить, какие именно знания вы даете и как ладите с учениками». Я допивала третью кружку кофе и мысленно улыбалась. Меня сие чудо миновало, так как заявку я подать не успела. Впрочем, и не собиралась этого делать. Итак, в список счастливчиков вошли Ниса, Элиана, Марей и еще парочка преподавателей, в том числе Демьян. Правда, некромант при этих словах скривился так, словно съел целиком лимон. «И последний кандидат», — продолжил зачитывать ректор, — «Сабина Лимонт». На этих словах я подавилась недопитым кофе. Откашлялась, привлекая к себе всеобщее внимание. Но я не подавала заявку и возмущенно посмотрела на главу заведения. «Ничего не знаю», — пожал плечами он. «Заявка была, и вы участвуете». «А можно отказаться от столь занимательной возможности?» Процедила я сквозь зубы, глядя на Лекси. Эльфийка старательно делала вид, что ее тут нет. «Но предательница! Только она была способна подделать мою подпись и запихнуть на этот чертов конкурс!» «Нет!» — категорично заявил ректор. «Раз подали заявку, будете участвовать. Отказы не принимаются. Всего доброго!» С этими словами он удалился. И буквально тут же с места сорвалась Лекси, понимая, что я ее просто убью и закопаю где-нибудь подальше. «Нет, ну надо было так меня подставить!» «Хотя я же не стремлюсь выиграть, так что буду вести себя как обычно. Пусть подруга ногти покусает и успокоится. Я найду способ ей отомстить. А сейчас нужно спешить на консультацию к старшекурсникам. Хорошо, что кофе помог, и голова уже не так сильно трещит». Зайдя в кабинет, я достала журнал, чтобы отметить темы будущих работ. Через минуту в дверь постучал первый адепт. Сегодня я разбила всех так, чтобы была возможность поговорить с каждым. Должна признать, пятикурсники удивили меня. Практически половина выбрала предмет, который вела я. Это, несомненно, было приятно, да и денежная надбавка неплохая. «Кнара Лимонт», — обратилась ко мне адептка, садясь за стол напротив. «Я бы хотела выбрать для дипломной работы тему по опасным животным». «Какому-то конкретному?» Решила уточнить я, немного удивленная, что кто-то взялся за этот предмет. «Обычно выбирали растения или яды?» «Да», — она немного замялась. Я присмотрелась к ней внимательнее. «Обычная человеческая девушка лет 20. Невысокого роста, худая и бледная. Этакая тихая отличница, серая мышка, которую обычно никто не замечает. Но порой именно такие и преподносят сюрпризы. Понимаете, я на каникулах подобрала детеныша с Аркинии и хотела бы именно о нем писать диплом». «Ладно, должна признать, ей удалось меня удивить. Саркения — это дальний родственник росомах. Рост обычно не больше 50 сантиметров, шкура красноватого отлива, вытянутая зубастая морда, черные глазки, бусинки. Характер вредный до безобразия. Питается мясом, в принципе, это дикое животное. Мне еще не доводилось слышать, что его приручили». «Хм, Ирения». Я попыталась подобрать слова. «Тема интересная, я не против, но все же постарайся быть осторожнее. Это животное весьма непредсказуемо. Если возникнут проблемы, обращайся». «Спасибо!» — просияла она, собирая вещи и убегая на другую пару. «Да, похоже, этот год действительно будет интересным. К тому же у меня тут еще одна ученица решила поразить комиссию и выбрала для работы приворотное зелье, которое будет не запрещено законом. Не знаю, сможет ли она его создать и найдется ли подопытный, но постараюсь помочь по мере сил». Когда со всеми консультациями было покончено, я собралась в главный зал. Как бы я ни обижалась на Лекси, но раз обещала помочь, отказаться не имею права. К тому же нам надо серьезно поговорить. Подруга уже вовсю командовала рабочими, которые вешали украшения и ставили помост для музыкантов и столы, на которых будут стоять напитки с едой. «Чем помочь?» — спросила я, подходя ближе. «Можешь сделать потолок звездным?» Лекси посмотрела на меня, пытаясь удержаться на возвышении и повесить последний магический фонарик. Я кивнула и приступила к делу. Ругаться при свидетелях нет никакого смысла, так что для начала поработаем. Так как украшением потолка я занималась уже в третий раз, то справилась довольно быстро. Потом сделала еще парочку дел и пошла к себе в комнату, так как Лекси все еще была занята. Ну или специально делала вид, чтобы отсрочить разговор. Ничего, я терпеливая. К тому же мне самой надо заполнить парочку графиков и написать статью в научный журнал. Я им ее уже неделю обещаю, и все никак. А раз время появилось, нужно пользоваться. Правда, для начала переоделась в более удобную одежду, заварила себе чаю и поставила рядом тарелку со сладостями. Следующие полтора часа были посвящены статье о ядовитых растениях. Я как раз заканчивала последнее предложение, когда раздался скрип двери, и в образовавшемся проеме возникла раскаивающаяся физиономия Лекси. «Ты еще злишься?» — спросила она, протягивая пакет с шоколадными пончиками. «Да, подруга знает, как меня задобрить». «Злюсь», — сказала я, перечитывая написанное. «Что тебя дернуло подать заявку за меня?» «Хотела, чтобы ты отвлеклась». Лекси поставила угощение на стол и пошла за чайником. «Сабина, ты постоянно работаешь, и это должно быть вознаграждено. Что плохого в том, чтобы получить приз за старание?» «Проблем много», — ответила я, даже не глядя на подругу. «Не люблю, когда меня оценивают. А тут целый месяц нужно притворяться самой милой и доброй. Я свихнусь». «Ты справишься», — убедительно сказала она, разливая чай и выкладывая пончики. «Хочешь, я буду помогать тебе документы готовить?» Лекси преданно заглянула мне в глаза, стараясь выглядеть милой. Выходило плохо. «Ладно, какой смысл ругаться?» Отмахнулась я, забирая у нее угощение прямо из-под носа. «Будем решать проблемы по мере их поступления». Лекси поняла, что беда миновала, и окончательно расслабилась. и для верности залезла на мой любимый диван с ногами, вгрызаясь в пончик. А диван, между прочим, белый. Мне его только пару дней назад доставили. Если испачкает, убью. Но подруга явно чувствовала мое настроение, поэтому делала все аккуратно. «Ну что, завтра оторвемся?» Она подпрыгнула и хлопнула в ладоши. «Лекси, мы лишь наблюдатели», — напомнила я, развалившись в кресле с чашкой чая. «Сомневаюсь, что нам удастся потанцевать. Помнишь, сколько проблем было в том году?» Подруга показала мне язык. «Нет, я ее понимала. Даже преподавателям иногда необходимо развеяться, потанцевать и отдохнуть. Но адептам этого видеть не стоит. Боюсь, это ввергнет их в шок». Еще немного поболтав, Лекси махнула рукой и пошла к себе. «Нужно хорошенько выспаться перед праздником». На следующий день я встала ближе к обеду. Платье было готово, впрочем, как и все остальное. Я позволила себе понежиться в ванне и начала собираться. Надела платье, туфли на высоком каблуке, сделала легкий макияж, немного подчеркнув глаза и губы. Волосы собрала в высокий хвост. Убедившись, что все хорошо, зашла за Лекси, и мы направились в главный зал. Мне предстояло стоять на входе, где повесили специальные амулеты для определения запрещенных веществ и алкоголя. Рядом поставили столик и парочку корзин. В том году наша Ниса собрала целых 3. Посмотрим, что получится у меня. И вот настало время сбора адептов. Первые полчаса все было тихо, а потом один из них попытался пронести коньяк. Уткнувшись в барьер, он недоуменно похлопал глазами и с кислым лицом отдал мне принесенное. Я положила бутылку в корзину и пропустила его. А спустя пару часов у меня набрался такой арсенал, что гулять можно полгода, и запасы алкоголя не кончатся. Офигеть! Не ожидала от адептов такого стремления выпить. Хотя мне порой кажется, что это делается уже наспор. Кому удастся обмануть преподавателей и детектор? Когда все собрались, я активировала экран, который должен подать сигнал, если кто-то придет, и направилась внутрь зала. Народ вовсю веселился, танцевал и просто бродил по залу. Немного погодя, я увидела Ниссу и обомлела. Теперь во мне боролись два чувства — зависть и сострадание. И было непонятно, какое выигрывало. Первое возникло из-за ее внешнего вида. Ведьма решила надеть на бал довольно вызывающий наряд. Красный корсет утягивал талию и подчеркивал грудь так, что все мужчины смотрели исключительно на нее, а женщины исходили злобой и едва не плевались ядом. Юбка в тон верху спереди была длинной до колен, а сзади — до самого пола. Черные туфли на высоком каблуке, ноги затянуты в чулочки в сеточку. Довольно броский макияж и много украшений. Особенно выделялись браслеты на правой руке, которые при любом движении издавали звон. Конечно, Нису можно было назвать красивой, но ее образ вызывал у меня и сострадание. Это до чего надо докатиться, чтобы так привлекать к себе внимание? Неужели на личном фронте все настолько плохо, и она отчаянно желает выйти замуж? Я все же надеялась, что Ниса одумается. К тому же заметила, что Демьян старался держаться от нее подальше и постоянно следил за перемещением ведьмы. Лекси же занималась тем, что делала замечания целующимся парочкам, которых тут было много. Конечно, мы не следили за личной жизнью студентов, но и предаваться блуду на глазах у всех не разрешали. Меня радовало то, что после полуночи, когда все адепты разойдутся по кроватям, мы соберемся на кафедре и сможем нормально отметить начало нового учебного года. К тому же я могу уверенно сказать, что завтра большинство адептов будут мучиться от похмелья. Уже не первый год проводится бал, и практически каждый раз повторяется одно и то же. Надо будет обязательно заглянуть к Лекси на первую пару. А пока придется исполнять свои функции. «Сабина, ты должна меня выручить!» Рядом неожиданно оказался взволнованный некромант. «Как именно?» Я удивленно посмотрела на него. «Глазки бегают, явно нервничает. Потанцуй со мной», — попросил он и, не дожидаясь ответа, потащил в центр зала. Я даже возмутиться не успела, как оказалось, в крепких мужских объятиях, и мы закружились в танце. «Кнер Нектос», — попыталась сказать я. «Можно просто Демьян», — прервал он, придвигаясь ближе. «Мы коллеги все же». «И Сабина, поверь, я не пытаюсь тебя как-то скомпрометировать». Он огляделся по сторонам. «Просто Нисса немного доставучее». Закончила я, понимая причину столь неожиданного приглашения. «Вот-вот», — закивал он, — «мне еще никогда не приходилось с таким сталкиваться». «Неужели девушки не искали твоего расположения?» Удивилась я, глядя ему в глаза. «Раз есть возможность, нужно расспросить». «Искали», — не стал отрицать некромант, слегка скривившись. «Но они не были такими настойчивыми. Записки с признаниями, томные взгляды, иногда попытки соблазнения». Начал перечислять он, кружа меня по залу и огибая остальных. «Парочка адептов даже проводила нас заинтересованными взглядами. Но чтобы так в открытую себя предлагали... Нет, впервые сталкиваюсь». «Я бы на твоем месте проверяла, что пьешь», — посоветовала как друг. «Мне все же было его слегка жаль. А то она и приворот может подлить. Не сильный, но потом не отвертишься». После этой фразы некроманта можно было уносить из зала. Он даже на мгновение споткнулся, но быстро взял себя в руки. «И чем я так провинился?» Печально вздохнул он, явно обращаясь не ко мне. «От ее навязчивого внимания можно хоть как-то уберечься». На этот раз на меня перевели заинтересованный и в то же время молящий взгляд. «Ну, если у тебя будет жена или невеста, то Ниса отстанет». Немного подумав, ответила я. «Хотя не факт». «Получается, чтобы избавиться от поклонницы, мне надо завести невесту». Горько усмехнулся Демьян. «Первый танец уже закончился, но меня отпускать не собирались и повели на второй круг». «Как-то это невесело». «Может, попробовать договориться?» «Вряд ли». С долей сарказма ответила я, глядя на его хмурое лицо. «Ниса довольно упертая и к цели идет, несмотря ни на что». Демьян окончательно сник. Было видно, что в такой ситуации ему бывать еще не приходилось. Нет, с одной стороны, мне было его искренне жаль, а с другой, любой опыт полезен для жизни. Когда прозвучали последние аккорды, он отвел меня к Лексе и откланялся. Ниса в этот момент танцевала с Мареем, но продолжала следить за объектом вожделения. А мой так называемый поклонник не сводил взгляда с декольте ведьмы и явно не думал обо мне. Вот тебе и хваленая любовь. Хотя в данном случае меня это действительно мало волновало. Я не искала себе принца на белом коне, да и вообще не собиралась выходить замуж. Оставшаяся часть вечера прошла хорошо. Я даже слегка удивилась, что не возникло проблем, которые случались ежегодно. Кто-то умудрялся напиться, подраться или поспорить. А в этом году все тихо. Даже не знаю, стоит ли радоваться. Но в любом случае, когда все адепты разбежались по кроватям, мы с коллегами пошли на кафедру. Домовые успели накрыть там хороший стол с морем закусок и алкоголя. Хорошо, что завтра выходной. А то, боюсь, встать не получится. Рядом со мной опустилась Лекси, а напротив застыл Демьян. По обе стороны от него оказались Ниса и Элиан. Последняя краснела, кидая на магистра пламенные взгляды и заставляя того нервничать. Все же с влюбленными адептками договориться можно, а вот с коллегами значительно труднее. Когда все расселись, слово взял ректор и полчаса расхваливал академию, не забывая и про себя. Мы дружно кивали и молчали. Всем хотелось поскорее начать праздновать. Все же такие события случаются редко, поэтому особо ценятся. Наконец, ректор замолчал. Мы налили вина, и пир начался. За столом преподаватели обычно обсуждают адептов, занятия и личную жизнь. Я старалась в таких темах не участвовать. Не мое. Поэтому положила себе салат, отбивную и отстранилась от остального мира. Правда, периодически поглядывала на окружающих. Именно это и помогло заметить, как Ниса отвлекла Демьяна и быстро вылила ему что-то в стакан, пока остальные обсуждали последнего наследника вампиров. Взгляд ведьмы мне не понравился. Слишком победный. Я осторожно выпрямилась и посмотрела на некроманта, пытаясь встретиться с ним глазами. Он как раз взял стакан, чтобы сделать глоток. «Не пей», — одними губами прошептала я, глядя на него. Демьян оказался парнем сообразительным. Осторожно поднес тару к носу и принюхался, а потом перевел взгляд на Нису. «Должна признать, если бы на меня так глянули, я бы собрала вещи и драпанула на другой конец империи. А ведьма лишь улыбнулась и подмигнула. Вот это выдержка! Даже завидую немного». После такого некромант осторожно пересел ближе ко мне, отодвинув Марея, который явно был недоволен такой позицией, но почему-то не стал сопротивляться. Я лишь пожала плечами. К тому же Демьян мне не мешал, с расспросами не лез. Он вообще больше наблюдал и слушал, чем говорил. Вечер пролетел незаметно. Часа в 4 утра я решила пойти спать. Большинство коллег успело прилично надраться. Кто-то даже решил прикорнуть на диване, который стоял в углу. Я ткнула Лекси в бок. «Ты идешь?» — спросила у подруги, которая в данный момент спорила с преподавателем по атакующей магии. «Не, еще посижу». Она демонстративно размяла руки. «Что ж, скоро может случиться драка. И я при этом присутствовать не хотела». Быстро попрощавшись с коллегами, направилась к общежитию. Некромант пошел со мной, правда, разговаривать не пытался. Мне вообще показалось, что он о чем-то задумался и в данный момент находится не тут. Мы тепло попрощались около дверей и разошлись. Я быстро ополоснулась и улеглась спать. Свой выходной день я провела в комнате, занимаясь проверкой контрольных и подбирая материал для пар. А если учесть конкурс, то надо и для комиссии придумать что-то интересное. Хотя выиграть я не стремлюсь, можно и схалтурить. Правда, боюсь, ректор может это неправильно истолковать. Тогда не видать мне премии в конце месяца. Пару раз, глядя в окно, замечала адептов, которые праздновали наступление нового учебного года. Даже обидно, что ничего в их поведении не поменялось. Хотя, с другой стороны, завтра у Лекси будет весьма интересный и красочный урок. Этого дня я ждала весь год. Предвкушала и даже заранее подготовила себе пакет с жареными орешками. Встав пораньше, надела форму, проверила документы к лекциям и направилась в ангар, где проходили тренировки подруги. Настроение просто зашкаливало, и хотелось обнять весь мир. Примерно на середине дороги увидела знакомое лицо. «Демьян, у тебя сейчас пара есть?» — спросила некроманта, практически поравнявшись с ним. «Нет». Он явно был удивлен моему вопросу. «А что, есть предложение?» «Ого!» — я подмигнула. «Хочешь посмотреть со мной шоу под названием «Избиение младенцев»?» «Ты сейчас о чем?» Брови некроманта едва не сравнялись с волосами. «Пошли!» — я подхватила его под руку. «Сам все увидишь». Демьян, конечно, офигел, но пошел со мной. Мне не хотелось опаздывать, поэтому я прибавила шаг. Попадающиеся по дороге адепты встречали нас удивленными взглядами. Но я не особо переживала, хотя его руку так и не выпустила. Через пару минут мы оказались в помещении арены. Я выбрала лавку поближе к основной сцене и уселась, похлопав рядом. Некромант усмехнулся и присел. Протянула ему угощение, он взял горсть и стал ждать. Прошла минута, и на пару стали подтягиваться ученики. 5-й курс. Все парни довольно внушительной комплекции, но при этом весьма помятые. Явно всю ночь отмечали и сейчас думали только об одном — лечь спать. Но не тут-то было. Пропускать пары Лекси опасно для здоровья. И они об этом знали. «Всем доброе утро!» — раздался довольный, звонкий голос подруги, заставивший всех адептов поморщиться. Головушка явно болит. Надо же, все в сборе. Какая прелесть! Лекси помахала мне и одарила заинтересованным взглядом, указывая на некроманта. А затем вновь вернулась к своим бугаям. Итак, для начала разминка. 20 кругов марш. У-у-у! Завыли адепты, но побежали. Подруга усмехнулась и направилась к нам. И первым делом завладела моим пакетом с орешками. «Ты решила навестить меня, Саби?» «Ага, такое пропустить не могу!» Улыбнулась я, забирая гостинцы обратно. «А что тут такого?» Спросил Демьян, оглядывая учеников. «Сейчас узнаешь», — ответила я, глядя, как адепты стали сдавать. Половина еле тащилась, вторая уже зеленела. «Так!» — рявкнула Лекси, поворачиваясь к жертвам алкоголя. «Это что за балет? Вы боевики или нежные барышни? Ноги выше, спины прямее, 30 отжиманий!» Адепты упали на пол. Трое так и не смогли встать. «Что лежим? Отдохнуть захотелось. Может, стоит вас в кроватку отпустить?» Голос Лекси был слаще меда. И это подействовало на них, как удар тока. Они быстро примкнули к остальным. «Адепты, вы же не первокурсники, а все одно и то же. Сами же знаете, что пить перед тренировкой не стоит», — читала аннотацию подруга, проходя мимо парней, которые пытались выполнить упражнение. «А сейчас боевка. Со мной». «Нам хана», — бледнее прошептал один из ребят. Лекси выразительно приподняла бровь и улыбнулась. И вот тут началось реальное избиение младенцев. Несмотря на то, что каждый из парней был выше ее на голову и шире раза в два, подруга укладывала их на лопатки практически с одного удара. Ребята поднимались и снова рвались в бой, так как понимали, сдадутся и зачета не видать. Поэтому приходилось собирать все силы. «Вы издеваетесь?» — возмущалась Лекси, оглядывая стонущие ряды. «Вы будущие воины и должны быть готовы в любой момент. Вас могут выдернуть из-за стола, из постели, и неважно, будете вы в этот момент одни или с кем-то. Так что быстро намотали сопли на кулак, взяли себя в руки и вперед! Даю последнюю попытку!» «Ну как тебе?» — спросила я Демьяна, наблюдая за тем, как первый адепт пошел в бой. В этот раз он старался действовать более жестко. «Весело», — усмехнулся некромант, явно получая удовольствие от увиденного. «Итак, каждый год?» «Ага», — подтвердила я, доставая очередную порцию орешков. «Самое интересное, что адепты знают, что им будет плохо на этой паре, но все равно пьют всю ночь, а потом стенают тут. Хотя сегодня Лекси их еще щадит. Ты не видел ее злой, тогда лежат все». И тут Демьян засмеялся. Тихо, но я услышала. А подруга тем временем спокойно проводила пару, истязала адептов и пыталась вразумить их, говоря, что алкоголь не самое лучшее средство для поднятия настроения. Те, конечно, соглашались, но все равно не отказывались от попоек. Прям замкнутый круг. Мне даже порой казалось, что они это специально делали, чтобы проверить свою выдержку. Мы еще немного понаблюдали за боями, а потом я посмотрела на часы. Через полчаса у меня начиналась лекция, так что пора собираться. Вот только следующие слова некроманта заставили меня не просто сесть обратно, а замереть на месте. «Сабина, ты согласишься стать моей невестой?»